Он должен подумать об этом. Кем была семья Юй для королевского принца Ян? Почему хладнокровный и чернолицый принц королевской крови готов пойти на преступление, обманув монарха, чтобы защитить их? Более того, даже если бы семье Юй была дарована должность, они стали бы всего лишь мелкими чиновниками семи рангов. Они будут просто мелкими сельскохозяйственными чиновниками при Министерстве доходов, так как же это повлияет на него, имперского цензора Ян, в любом случае, действительно ли это стоило того, чтобы он цеплялся за них, как пиявка? Министр работ снова вышел и попытался сгладить ситуацию. Возможно, есть разница в производительности из-за разницы в семенах. На мой взгляд, чтобы действительно получить справедливые и корректные результаты, следует использовать одни и те же типы семян и полей. Чиновники, знавшие ситуацию, молча переглянулись. Внучка министра труда и внук императорского цензора Ян в настоящее время обсуждали брак, поэтому неудивительно, что он заступился за него. В это время военные чиновники тоже предоставили свои документы, заявив, что, похоже, на северо-западных границах возникли проблемы. Оставшиеся в живых сторонники династии Юань разделились на два основных племени, Дунля и Силия. Казалось, они стремились создать проблемы на границах. Военные чиновники запросили подкрепление на случай начала войны и так далее. Что касается вопроса, касающегося семьи Юй, то он снова остался нерешенным. На ферме семьи Юй на окраине города Тангу в настоящее время кипела бурная деятельность. После того, как соевые бобы были собраны, фермеры-арендаторы были заняты удобрением полей и подготовкой к выращиванию пшеницы. Чжу Цзюньянь, у которого была высокая и изящная фигура, встал на краю поля и сказал Юй Сяокао, который раздавала пшеницу фермерам: «Если ты посадишь озимую пшеницу сейчас, ты не сможешь посадить кукурузу весной, верно? Я должен напомнить тебе, что император придает большое значение кукурузе и планирует популяризировать выращивание кукурузы как высокоурожайной культуры на севере». Юй Сяокао улыбнулась ему и сказала: «Я знаю. Если мы хотим популяризировать выращивание кукурузы, то семян определенно не хватит. Мы должны делать это шаг за шагом. Поскольку мы знакомы с выращиванием кукурузы, мы, естественно, возьмем на себя ответственность за выращивание семян. Но это не противоречит выращиванию озимой пшеницы». С удивленным видом Чжу Цзюньянь в замешательстве спросил: «Как это не противоречит? Я спрашивал ваших фермеров-арендаторов. После посадки озимой пшеницы их можно будет собрать только в начале следующего лета. Где мы будем искать сельскохозяйственные угодья для выращивания кукурузы?» Юй Сяокао приподняла брови и гордо улыбнулась: «Кто тебе сказал, что кукурузу нужно сажать весной? После сбора урожая озимой пшеницы мы можем посадить партию кукурузы, которую будем собирать осенью. После сбора урожая кукурузы мы снова сможем выращивать озимую пшеницу. Время как раз подходящее. Если мы сейчас не посеем озимую пшеницу, поля будут простаивать по меньшей мере 4-5 месяцев. Разве это не пустая трата ресурсов?» Подумав об этом, Чжу Цзюньянь почувствовал, что это звучит вполне разумно. Юй Сяокао сказала, что после популяризации кукурузы ее в лучшем случае будут считать разновидностью грубого зерна. Выращивая кукурузу в течение одного сезона и озимую пшеницу в течение другого сезона, они получали бы как грубое, так и мелкое зерно, и простые люди могли бы жить лучшей жизнью. Таким образом, он также передал ей свои 800 акров сельскохозяйственных угодий и попросил ее помочь ему решить, что сажать. Он написал императорский мемориальный документ за ночь и отправил его в столицу. Вскоре на императорской плантации на окраине столицы также начали выращивать озимую пшеницу. В это время метод выращивания пшеницы был относительно усовершенствован. Юй Сяокао просто должна была позволить маленькому божественному камню высвободить немного духовной воды в семена, а фермер-арендаторы позаботятся обо всех остальных вопросах. Отец и дочь в настоящее время были заняты общением с сельскими жителями, которые пришли купить семена фасоли, услышав о них хорошие вещи. Новость о том, что на ферме семьи Юй был собран большой урожай соевых бобов, который давал высокую урожайность в 400 кг на акр земли, тихо распространилась по всему городу Тангу. После распространения из уст в уста люди начали говорить, что семена сои, которые использовала семья Юй, были высокоурожайной культурой, которую принц Ян привез из западного полушария. В это время происходило постепенное совершенствование метода экстракции соевого масла. Творог из фасоли, ростки бусин и некоторые другие продукты, связанные с фасолью, постепенно начали появляться на столах простых людей. Соевые лепешки, оставшиеся после использования для извлечения соевого масла и бобовая мука, стали пищей, на которую бедные простые люди полагались для выживания. Удвоение производства бобов могло бы помочь улучшить жизнь многих людей, поэтому оно привлекло довольно много людей. Соевые бобы, собранные с полей принца Ян, должны были быть доставлены обратно в столицу. Что касается соевых бобов, произведенных на плантации семьи Юй, за исключением части, сэкономленной для использования в качестве семян на следующий год, Юйхай и его дочь решили продать их по установленной государством цене. Почему они продавали их по установленной государством цене? Семья Юй смогла заработать хорошую репутацию в нескольких близлежащих деревнях, продавая соевые бобы обедневшим жителям по рыночной цене зерна тонкой породы, не добавив к цене ни одной медной монеты сверху. После того, как она закончила с делами на плантации, Юй Сиакао собрала свои вещи и отправилась в город префектуры. До экзаменов в колледж оставалось меньше месяца. У них дома было несколько свиней, которые уже достигли веса 200 кг, поэтому их можно было вытащить из загонов. Другими словами, они должны начать готовиться к открытию магазина готовой еды в городе префектуры. Для этой поездки в город префектуры Юйхай и пара Люху также поехали с ней. Естественно, открыть магазин было не так-то просто. Ремонт ресторана, закупка ингредиентов и покупка кухонной утвари – все это требовало рабочей силы. Было две причины, по которым она взяла с собой свою старшую тетю по отцовской линии и старшего дядю по отцовской линии. Во-первых, ей действительно не хватало рабочей силы для первоначальной подготовки сырья для приготовления еды. Во-вторых, они собирались сотрудничать с семьей Лю после открытия магазина готовой еды. Семья Юй внесла бы деньги и рецепты, в то время как семья Лю внесла бы рабочую силу. Прибыль будет разделена на 20-80. Семья Лю получит 20, а семья Юй получит 80 прибыли. Юй Кайфэн видела процветающий бизнес по производству тушеных свиных голов в доках, поэтому у нее не было сомнений в способе приготовления еды для магазина семьи Юй. Они могли получать 20 прибыли, просто предоставляя определенную рабочую силу, а это означало, что они будут использовать их в своих интересах. После нескольких отказов, под уговорами Юйхай, она, наконец, приняла доброту семьи своего младшего брата. Они приехали в Тангу с северо-востока вообще без денег. Ее младший брат не только помог вылечить болезнь ее мужа, но и оказал им финансовую поддержку. Более того, просто помогая младшему брату продавать арбузы в течение последних 2 лет, они смогли накопить более 100 или даже после того, как построили дом и отправили маленького Фанпин в школу. Это считалось огромной суммой денег для них, у которых в прошлом было не более 5 тали в их сбережениях. Теперь семья ее младшего брата планировала открыть магазин в городе префектуры, и они были первыми, о ком они подумали. Более того, его семья также дала им такую щедрую долю. Как она могла не быть благодарной и растроганной? Перед отъездом Юй Цайфэн собрала всю свою семью вместе и сказала детям: «Это все благодаря вашему дяде, что теперь мы можем жить, не беспокоясь о еде и одежде. В будущем вы, ребята, должны относиться с уважением по отношению к своим дяде и тете, точно так же, как вы относитесь ко мне и вашему отцу». За последние 2 года Лю Цзюньпин, который был еще подростком, ясно видел и помнил доброту, которую проявляла к ним семья Юй. Он торжественно кивнул и сказал: «Дядя, великий благодетель нашей семьи, и мы всегда будем помнить об этом». Юй Кайфэн подумал об этом и сказал: «Если магазин в городе префектуры будет успешным в будущем, мы с вашим отцом обязательно привезем вас в город префектуры в это время. Если наша готовая еда будет хорошо продаваться, определенно будет много людей, пытающихся раскрыть наши рецепты. Вы, ребята, должны помнить, что кухня – это самое важное место. Вы никогда не должны позволять другим людям входить внутрь. Более того, вы не должны распространять рецепты, на которые мы полагаемся, чтобы зарабатывать на жизнь, ради вашей собственной выгоды. Если я узнаю, что у кого-то из вас есть другие идеи относительно рецептов, то не вините меня, вашу мать, за то, что я отреклась от вас». Маленький Фанпин был напуган выражением лица и тоном своей матери, поэтому он несколько раз кивнул. Лю Иньер быстро сказала: «Мама, будь уверена, мы, братья и сестры, определенно не будем беспечными и порочными людьми. Более того, наша семья также имеет долю в магазине. Зачем нам делать такую вещь, как убивать курицу, несущую золотые яйца. Установив определенные правила с детьми, Юй Цайфэн и ее муж отправились в город префектуры со своим младшим братом и племянницей. Они наняли пожилого мужчину, который жил неподалеку, чтобы он присматривал за их домом в городе префектуры, и он каждый день будет помогать убирать двор. В доме уже полгода никто не жил, поэтому они вчетвером потратили целый день на уборку, прежде чем, наконец, привели все в порядок и устроились там. Впереди было открытие 5 магазинов. С витриной посередине в качестве разделителя 3 магазина будут использоваться для продажи готовых продуктов, а 2 других будут превращены в магазин маринованных продуктов. У Юй Сяокая было много рецептов маринованной еды под рукой, а Юй Кайфэн была отличным поваром, поэтому для такого магазина было пустой тратой времени продавать только тушеную еду. Юй Ха и Люху были заняты ремонтом магазина в передней части, в то время как Юй Кайфэн и Юй Сяокая отвечали за надзор за ремонтом кухни в задней части. Кухня была довольно большой, так что 2 плит на кухне было более чем достаточно для регулярного использования семьей. Однако этого было недостаточно для тушения пищи. Поэтому они должны сначала удвоить площадь приготовления пищи. Затем, согласно идее Сяокая, они соорудили духовку в углу кухни. Печь была сделана из черного кирпича, а стены вокруг нее были похожи на обогреваемые стены один, которые богатые семьи использовали для отопления. Открытый огонь внизу нагревал духовку, а в середине было место, куда можно было положить уток, приготовленных по секретному рецепту. Тепло будет отражаться на утках от стены, чтобы поджарить уток. При таком способе жареная утка будет иметь хрустящую кожу, нежное мясо, блестящий внешний вид и ароматный запах. Главный менеджер ресторана Чжэньсю, который руководил бизнесом в городе префектуры, узнал, что семья Юй собирается открыть магазин готовой еды в городе префектуры. Поэтому он выкроил немного времени, чтобы съездить в гости. Когда он увидел духовку на задней кухне, главный менеджер пошутил: «Мисс Юй, вы будете конкурировать с рестораном Чжэньсю. С вашими бесконечными новыми рецептами наш ресторан Чжэньсю не сможет победить вас». Юй Сяокая улыбнулась и сказала: «Я не посмею так делать. У меня тоже есть доля в жареной утке с фруктовым ароматом в вашем ресторане. Зачем мне бороться с самим собой? Этот вид жареной утки, которую я готовлю, на вкус совершенно отличается от жареной утки с фруктовым ароматом. Более того, мы будем продавать всего по 10 уток в день. Это не повлияет на бизнес ресторана Чжэньсю». Главный менеджер погладил свою длинную бороду и сказал: «А как насчет цены? За сколько мисс Юй планирует ее продавать? Будьте уверены, эта утка будет продаваться всего на 1 таэль дешевле, чем в ресторане Чжэньсю. Мы не будем случайно устанавливать цену и мешать рынку». Почему это было только на 1 таэль дешевле, чем в ресторане Чжэньсю? Что это был за ресторан Чжэньсю? Независимо от того, была ли это их столовая или кафе, ресторан был намного выше по классу, чем маленький магазинчик готовой еды. Смогут ли они вообще продавать свою еду, если установят такую же цену, как в ресторане Чжэньсю? При более низкой цене они не намеренно снижали цену для недобросовестной конкуренции. Кроме того, они использовали маркетинговый трюк с ограниченными продажами. Главный менеджер уже мог предвидеть расцвет популярности магазина готовых продуктов после его открытия. 1 обогреваемая стена, стена с дымоходами для обогрева помещений. Глава 354. Ночной кошмар. Перед открытием магазина готовой еды маленького Шита и его одноклассников Академия Жунсюань отвезла в город префектуры. Почему Юй Сяокая не приготовила еду в частном порядке для маленького Шита перед экзаменом в колледж? Это было потому, что Академия проводила групповое обучение для всех студентов, участвующих в экзаменах. В течение дня преподаватели организовали для студентов интенсивную предэкзаменационную подготовку. Вечером директор Юань позвал маленького Шита к себе домой. Он просмотрел, насколько он готов, указал на плюсы и минусы и объяснил методы улучшения. Маленький Шита за это время добился больших успехов, и он чувствовал себя более уверенно на будущем экзамене в колледже. Войдя во двор через боковую дверь, маленький Шита последовал за ароматным запахом на кухню и увидел, что его 2-я сестра и старшая тетя по отцовской линии деловито работают внутри. Юй Сяокая собиралась сегодня протестировать духовку. Она достала из горячей духовки жареную утку золотисто-коричневого цвета с приятным ароматом. Огонь освещал довольную улыбку на ее лице, и ее глаза были наполнены чувством удовлетворения. «Старшая сестра, как ты узнала, что я приеду сегодня в город префектуры и даже приготовила для меня жареную утку. Маленький Шито был сосредоточен на учебе в последние полгода и вообще не ездил домой во время перерывов. Он даже не знал, что семья собирается открыть магазин готовой еды и поэтому радостно спросил, думая, что они готовят еду для него. Юсиокая положила жареную утку, которая была на крючке, на тарелку. Когда она остыла, она оторвала ногу и сказала с улыбкой, «Попробуй, это новая жареная утка в духовке, которую придумала твоя сестра. Как тебе вкус?» Маленький Шито поспешно откусил кусочек и тщательно смаковал его. Затем он несколько раз кивнул головой и сказал, «Это восхитительно! Это не уступает вкусу жареной утки с фруктовым ароматом из ресторана Чжэньсю. Я совсем не беспокоюсь о кулинарных навыках старшей сестры. Давайте съедим на обед эту утку. Я нахожусь в академии уже полгода, так что я отчаянно жажду твоей еды. Хотя еда в академии стала лучше за последние полгода, это все еще были в основном овощные блюда. Время от времени, когда им подавали мясные блюда, еду забирали более состоятельные студенты. В течение последнего полугода визиты родственников были запрещены, не говоря уже о доставке еды. Даже когда он приходил домой к директору Юань на занятия, он бесконечно жаловался, что скучает по стряпне своей старшей сестры. Пока маленький Шито грыз утиную ножку, он спросил, «Вы хотите сдать в аренду магазины напротив? Это неплохая идея. Мы можем, по крайней мере, получить некоторую прибыль. Каким бизнесом они будут заниматься?» Планировка выглядит довольно опрятной и аккуратной. Юй Кайфэн, которая убирала кухню, посмотрела на него с улыбкой и сказала, «Мы не сдавали в аренду магазины напротив. Мы сами собираемся открыть магазин. Разве ты не заметил, что на кухне есть плиты, а также дополнительная духовка? Наша семья собирается продавать готовую еду, это определенно принесет много денег. У старшей сестры такие отличные кулинарные навыки, так что, если мы откроем магазин, ресторан Чжэньсю не сможет конкурировать с нами». Маленький Шито слепо поклонялся своей старшей сестре и был полон доверия к ней. Юсиокая посмотрела на него с улыбкой и сказала, «Твоя старшая сестра хороша только в приготовлении нескольких блюд, так как я могу сравниться с крупными поварами, которые посвятили себя кулинарии на протяжении целых десятилетий. Не делай таких выводов снаружи, чтобы другие не смеялись над твоим высокомерием за спиной». После этого она рассказала малышу об их сотрудничестве с семьей старшей тети в открытии магазина готовой еды. Приготовление готовой еды было ее специальностью. У нее были не только секретные рецепты, но и вода из мистического камня в качестве усиления вкуса. Была абсолютная гарантия в том, что еда будет вкусной. Маленький Шито также был полон уверенности в магазине готовой еды своей семьи. Он неоднократно спрашивал, когда магазин откроется, чтобы он мог рассказывать о нем своим одноклассникам, которые жили в городе префектуры. «Тебе не нужно беспокоиться о магазине. Экзамен будет через 3 дня, так что твоя задача – расслабиться и сосредоточиться на учебе». Юй Кайфэн боялась, что ее юный племянник будет отвлечен в этот важный момент, поэтому она торжественно напомнила ему о приоритетах в жизни. Семья Юй была фермерами на протяжении многих поколений, поэтому все они с нетерпением ждали появления в семье чиновника окружного уровня, чтобы воздать дань памяти своим предкам. В прошлом семья Юй возлагала все свои надежды на младшего дядю Шито, Юйбо. Теперь у них самих был маленький Шито, который подавал большие надежды. Таким образом, они, естественно, придавали большое значение этому вопросу. Юй Кайфэн подумала об этом и спросила у маленького Шито. «Шито, твой младший дядя тоже участвует в этом экзамене? Верно, он пришел с тобой, он сказал, где остановился». Юй Сиакао не хотела слишком увлекаться госпожой Чжан, и ей также не очень нравился этот ее эгоистичный дядя, поэтому она вмешалась. «Когда мы в прошлый раз приехали в город префектуры, младший дядя остановился в доме своего одноклассника. Нам нет нужды так сильно беспокоиться о нем. Старшая тетя, попробуй эту жареную утку. Есть ли что-нибудь, что нужно улучшить или изменить во вкусе?» Юй Кайфэн также не была очень близка со своим младшим братом. Госпожа Чжан приняла обручальные подарки семьи Лю в размере 20 тайли, но она вообще не приготовила для нее никакого приданого. Когда она приложила все усилия, чтобы доказать, что деньги были потрачены на обучение ее младшего брата в смелой и уверенной манере, с самого детства госпожа Чжан была неравнодушна к своему младшему сыну. Ей и Юйхай не хватало еды и теплой одежды, в то время как Юйбо и Юйкайди могли каждый день съедать лишнее яйцо или булочку с мелким зерном, приготовленную на пару. Они не знали, что мадам Чжан тайно готовила отдельную еду для своих биологических детей за их спинами. Однако они не были глупыми. Эти вопросы, естественно, были раскрыты с течением времени. У Юй Цайфэн было много жалоб на предвзятость госпожи Чжан, поэтому ей тоже не очень нравился этот ее младший брат. В ее сердце Юйхай был ее единственным настоящим братом, который родился от одной матери. Услышав слова своей племянницы, Юй Кайфэн перестала думать о делах Юйбо. Время приближалось к открытию магазина, и она тоже становилась все более занятой. Ремонт перед входом будет завершен сегодня, так что ей нужно было пойти и все убрать. Прошлой ночью ее муж и Юйхай вернулись, сказав, что сначала зарежут двух свиней и доставят их сюда. Завтра там будет еще больше народу. Там же стояла дюжина или около того чанов с маринованными овощами, которые все были приготовлены ею и ее племянницей. Как именно вырос мозг ее племянницы? У нее на самом деле было так много рецептов маринованной еды. Соленые овощи должны быть готовы в ближайшие 2 дня. Она должна тщательно их попробовать и сообщить своей маленькой племяннице, вкусные ли они. Юй Сиакая и ее тетя были очень заняты, а маленький Шита тоже старался не отставать от них. Он все время учился и отдыхал в соответствии со своим расписанием в школе. Во время своих перерывов он также помогал им в меру своих возможностей. Он смеялся и разговаривал каждый день без малейшего намека на напряжение. Юй Сиакая похвалила его. Неплохо. Помимо собственных знаний, для экзаменов также очень важен менталитет уверенного человека. Тебе нужно научиться снимать стресс самостоятельно. Директор Юань также сказал, что с твоими способностями, если ты будешь работать как обычно, у тебя определенно не будет проблем со сдачей экзамена на должность чиновника окружного уровня. Если ты справишься достаточно хорошо, ты можешь даже получить бесплатное зерно от государства. Ты еще молод, так что даже если у тебя не очень хорошо получается, ты можешь просто подождать следующего экзамена в колледж. Может быть, ты сможешь занять первое место на экзамене в колледже. Тьфу, тьфу, тьфу. Слова ребенка не несут в себе никакого вреда. Боженька, пожалуйста, не слушай ее. Юй Цайфэн сложила ладони вместе и поклонилась в 4 направлениях, а затем заставила Юй Сиакая трижды плюнуть. Она упрекнула ее. Есть ли такая еще старшая сестра, как ты? Почему ты говоришь такие плохие слова? Наш Шита определенно сдаст экзамен в этот раз. Юй Сиакая коснулась своего носа и неловко сказала. Разве я просто не пытаюсь не оказывать на младшего брата слишком большого давления? Можно добиться успеха, если идти в бой с легким сердцем. Младший брат, сделай все возможное на экзамене. Покажи свои истинные возможности. Я жду, чтобы похвастаться тем, что у меня есть младший брат, который является чиновником окружного уровня. Маленький Шита улыбнулся и сказал, «Старшая сестра, не волнуйся, я совсем не нервничаю. Спасибо тебе за то, что ты так много делаешь для нашей семьи и заботишься о том, чтобы я мог спокойно учиться. Ради тебя я обязательно сдам экзамен, чтобы на этот раз стать чиновником окружного уровня. Я дам тебе понять, что вся твоя тяжелая работа была проделана не напрасно». Маленький Шита очень ясно понимал это в своем сердце. Он не мог себе представить, как бы жила их семья без его старшей сестры. С тех пор, как его старшая сестра повредила голову и отправилась в турне по преисподней, она превратилась в совершенно другого человека. Ее прежняя робкая и трусливая личность исчезла. Прежде чем они расстались с семьей, она осмелилась поиграть в интеллектуальные игры с мадам Чжан и боролась за благополучие своей семьи. После расставания она использовала свои бесконечные рецепты, чтобы завоевать уважение и сотрудничество с молодым мастером Чжоу. Семья также сажала овощи, арбузы, кукурузу. Все посторонние хвалили его отца как эксперта в сельском хозяйстве, но он очень четко знал, что все его семейные предприятия, приносящие доход, были унаследованы от его старшей сестры. Однажды ему приснился сон, в котором его старшая сестра не выжила и умерла на руках старшей тети по отцовской линии. После того, как его отца укусил медведь, он не получил лечения от тяжелой травмы и умер. Старшего брата обвинили в воровстве. После того, как его забил до смерти владелец магазина, убийца остался безнаказанным. Его мать упорно трудилась, чтобы прокормить семью своим болезненным телом и в конце концов выплюнула кровь и умерла зимой, когда ему было 8. Ради него старшая сестра продала себя в служанки. В Впоследствии хозяйка повысила ее до должности наложницы хозяина. После того, как она забеременела и родила ребенка, они убили мать и оставили ребенка себе. Она умерла в юном возрасте. Что касается его, то с 12 лет он занимался физическим трудом в доках, едва зарабатывая на жизнь. Но, когда две группировки в доках сражались за территорию, он был ранен по ошибке и сломал ноги. Без денег на лечение он остался инвалидом на всю жизнь и мог только просить милостыню, чтобы заработать на жизнь. В холодный зимний день он замерз насмерть на улице. В тот год ему только что исполнилось 20 лет. Когда он очнулся от кошмара, он не мог удержаться от слез, опасаясь, что его нынешняя счастливая жизнь была всего лишь миражом. Он боялся, что это была всего лишь иллюзия, которая возникла у него перед тем, как он замерз до смерти. В то утро, впервые в своей жизни, он, любимый ученик директора, пропустил урок и сбежал на ферму своей семьи. Он знал, что во время напряженного сельскохозяйственного сезона его отец и старшая сестра останутся на плантации, чтобы наблюдать за осенним сбором урожая и осенней посадкой. Издалека он увидел тонкую и хрупкую, но очень энергичную фигуру своей сестры. Под лучистым утренним солнцем его сестра была полна энергии, когда приказывала фермерам-арендаторам отнести все зерно в зернохранилище. Ее румяное и живое лицо, а также ее милая и яркая улыбка согрели его испуганное и холодное сердце. Ему так повезло, это было так здорово, что несчастная жизнь была всего лишь кошмаром. Его старшая сестра была жива, с ней рядом этот кошмар определенно не сбудется. В этот момент Юйсиакаа стала опорой в его сердце. Увидев ее, все черные тучи мгновенно рассеялись. В тот день он просто издалека наблюдал за своим отцом и сестрой. В то время как все были заняты работой на подворье, он просто оставался там неподвижно в течение всего дня. Он не обедал, но совсем не был голоден. Только к вечеру его сердце окончательно успокоилось, и он тихо покинул плантацию. Когда он вернулся в академию, директор строго отчитал его. На следующий день учитель даже ударил его линейкой по ладони. Держа свою распухшую ладонь, он чувствовал несравненное спокойствие в своем сердце. В последующие дни он учился еще усерднее. Старшая сестра изменила их жизнь, поэтому ему также придется много работать для своей сестры и поддерживать ее в будущем. «Эй, почему ты в оцепенении?» Юйсиакаа шлепнула своего младшего брата по затылку и крикнула. «Завтра экзамен, так что тебе нужно полностью расслабиться на сегодня и не читать книг. Стеклянные окна, которые мы заказали, прибыли, так что приходи и проверь это со мной». Маленький Шито широко улыбнулся ей и кивнул. «Хорошо, старшая сестра, если я могу чем-то помочь, просто скажи мне, что ты можешь сделать со своими тонкими конечностями. Оставайся в стороне и не создавай проблем». Твердый знак. «Старшая сестра, я могу работать, у меня есть силы. Уходи, уходи, перестань мешать нашей работе. Моя любимая сестра, спасибо тебе». Глава 355. Бесплатная дегустация еды. Ты слышал, в восточной части города кто-то открыл, как это называется, магазин готовой еды. У них бесплатная дегустация еды и распродажа за полцены в первый день их открытия. Готовая еда, что это? Что такое магазин готовой еды? Я никогда о нем не слышал. Это съедобно? Как мы узнаем, съедобно ли это, если не попробуем сами? В любом случае, это бесплатно. Кто будет заниматься бизнесом, который не приносит денег? Разве они не потеряют все деньги, которые вложили в бизнес? Правильно, правильно. Неужели менеджер, дурак, они не обманут нас, чтобы сначала попробовать это, а потом попросят денег? Верно, этого не может быть. Магазин находится не очень далеко от префектуры Имин. Осмелится ли мошенник обманывать прямо перед магистратом префектуры? Пойдем, пойдем проверим это. Это не стоит никаких денег, чтобы взглянуть. В городе префектуры Цзинвэй все говорили о магазине готовой еды Юй. Подобно прохладному осеннему бризу, открытие магазина готовой еды Юй распространилось по всем уголкам города. Юйсиакаа, которая придумала трюк с бесплатной дегустацией еды, в настоящее время была занята раздачей готовых блюд людям, стоящим в очереди на дегустацию. Перед магазином готовой еды Юй стояла очень длинная очередь. Люху и Юйхай были заняты поддержанием порядка. Первоначально эти люди наблюдали издалека с видом стороннего наблюдателя. Вначале перед магазином готовой еды было очень мало людей. Большинство людей не верили, что может быть такая хорошая вещь, как бесплатная еда. Однако, когда одноклассники маленького Шито, которые жили в городе префектуры, такие как маленький толстяк и Люц Зинье, услышали о скором открытии магазина готовой еды, они поспешно послали своих слуг выстроиться в очередь, а они, с другой стороны, сгрудились перед стеклянной витриной, чтобы посмотреть на жареную утку, жареную курицу, копченую курицу, копченую утку и копченую свинину, пуская слюни. Первым человеком в очереди был помощник, отвечающий за кухню в доме Сан. Юй Сиакао указала на ломтики тушеного и копченого мяса на тарелке и сказала с улыбкой: «Не стесняйтесь попробовать». Управляющий семьи Сан посмотрел на своего молодого хозяина, а затем повысил голос, чтобы спросить: «Могу ли я попробовать, даже если я ничего не куплю?» «Да, сегодня у нас техническое открытие, поэтому у нас бесплатная дегустация и распродажа за полцены для всех наших продуктов. Вы можете попробовать, даже если ничего не покупаете, но каждый человек может попробовать только один кусочек каждого блюда». Юй Сиакао ответила ему с улыбкой. Управляющий семьи Сан попробовал каждое из блюд и высоко оценил тушеное мясо. Его молодой хозяин уже выбрал жареную утку, жареную курицу, соленую утку и большую тушеную свиную рульку, которую он хотел купить. Если бы Юй Сиакао не остановила его, он мог бы купить все эти разные блюда. Сейчас немного тепло, так что еда не может находиться здесь слишком долго. Просто покупайте те блюда, которые вы будете есть сегодня. Не будет ли это пустой тратой времени, если мы купим слишком много еды и она, в конечном итоге, вся испортится? Видя его намерение, Юй Сиакао быстро остановила его. Управляющий семьей Сан посмотрел на цену тушеного мяса. С 50% скидкой это было даже дешевле, чем сырая свинина, продаваемая сейчас на рынке. Это также было очень вкусно. Он не мог удержаться, чтобы тихо не спросить своего молодого хозяина: «Молодой хозяин, моя мама любит есть мясо, но у нее плохие зубы. Тушеное мясо свиной головы ароматное и мягкое, поэтому я хочу купить. У тебя же есть деньги в кармане, так что если ты хочешь его купить, то покупай. Не нужно меня спрашивать». Маленький толстячок взял зубочисткой кусочек жареной утки с хрустящей кожицей и наслаждался вкусом во рту. Затем он сказал Юй Сиакао: «Дорогая сестра, твоя жареная утка не уступает утке из ресторана Чжинсю и притом дешевле. Если бизнес ресторана Чжинсю рухнет из-за тебя, семья Чжоу определенно не отпустит тебя. Смотри внимательно. 5 тайли – это половина цены. Завтра все вернется к обычной цене. Более того, для таких продуктов, как жареная утка и жареная курица, наш магазин продает только 10 штук в день и мы не принимаем заказы. Это никак не повлияет на ресторан Чжинсю». Юй Сиакао быстро упаковала еду и собрала деньги. Затем она быстро отослала одноклассников маленького Шитова свояси. В это время перед магазином снова не осталось покупателей. Она повысила голос и крикнула: «Магазин готовой еды Юй сегодня открывается с размахом. У нас будет бесплатная дегустация еды в течение первой половины дня. Приходите скорее, если хотите ее попробовать. Вы можете попробовать, даже если ничего не купите. Бесплатная дегустация закончится в полдень. Не проходите мимо и не упустите эту возможность». Сегодня был второй день после экзамена, так что было еще много студентов, которые еще не уехали. Студент, которому было за 20 лет, одетый в длинную синюю мантию, подошел к окну и тихим голосом спросил у Юй Сиакао: «Извините, это вы, ребята, продавали тушеную еду в доках Тангу?» Юй Сиакао посмотрела на него, кивнула с улыбкой и сказала: «Да, наша готовая еда за одну медную монету очень известна в доках. Не только местные жители города Тангу, но и многие иностранные торговцы также хвалят нашу вкусную еду. Старший брат, раз уж ты слышал о нашей готовой еде, попробуй, понравится ли тебе она сейчас». С раскрасневшимся лицом студент быстро пожал ей руки и сказал: «Я пришел не на бесплатную дегустацию. В прошлом мой отец привозил для меня готовую еду вашей семьи из доков. Это было очень вкусно и вся моя семья очень любила ее есть. Жаль, что мы больше не могли ее купить с прошлой осени. Завтра рано утром я возвращаюсь домой, поэтому я хотел взять с собой немного вашей готовой еды. У нас есть много разных сортов готовой пищи. Я не знаю, какая из них придется тебе по вкусу, так почему бы тебе не попробовать их все?» Юй Сиакао поняла, почему он не хотел ее пробовать. Он боялся, что одноклассники высмеют его, сказав, что ему нравится пользоваться преимуществами других, поэтому она попыталась убедить его попробовать на вкус. Студент в синей мантии посмотрел в окно на цены на различные тушеные блюда и выбрал два из них подешевле, чтобы попробовать. Вероятно, он даже не успел как следует попробовать еду, прежде чем быстро взвесил половину свиной головы, заплатил за нее и ушел. «Я слышал, что здесь есть бесплатная еда. Дайте мне немного каждого из готовых блюд». Толстая пожилая женщина с опущенными треугольными глазами подошла к двери магазина готовой еды и высокомерно приказала Юй Сиакао взвесить мясо. Разве это не жена калеки Ван? Эта старая леди действительно любит пользоваться преимуществами других. Более того, она была чрезвычайно скупой и неразумной. У нас будет хорошее шоу, чтобы посмотреть. Зрители видели, что люди, которые попробовали еду, теперь просто стояли рядом и смотрели, поэтому они все еще не были уверены, была ли дегустация еды бесплатной или нет. Они продолжали наблюдать издалека, но медленно подошли, когда увидели, что подошла толстая Матрона. Глядя на ее отношение, Юй Сиакао почувствовала, что она относится к тому же типу людей, что и госпожа Чжан. Однако, судя по ее одежде, она, вероятно, была не настолько бедна, что не могла позволить себе купить еду. Какой бы скупой она ни была, должны же быть времена, когда приходится развлекать гостей. Кроме того, во время Нового года и особых праздников им все равно придется готовить некоторые мясные блюда для своих семей. По мнению Юй Сиакао, если они не были нищими на улице, значит, они были ее потенциальными покупателями. С теплой улыбкой она объяснила сладким голосом: «Тетя, это можно попробовать бесплатно. Вы можете попробовать кусочек блюда, которое вам нравится. Один кусочек, откуда мне знать, каково это на вкус всего с одним кусочком? Поскольку это бесплатно, не будьте такой скупой». Сказав это, она взяла пухлыми руками зубочистку и яростно вонзила ее в тарелку, вытащив 4 или 5 кусков тушеного мяса. Юй Сиакао остановила свои руки, указала на похожий на бюллетень плакат на стене и громко сказала: «Тетя, вы можете принять участие в бесплатной дегустации еды, но, пожалуйста, соблюдайте правила мероприятия. Там очень четко написано, что вы можете попробовать только по одному кусочку каждого блюда. Наша цель – дать всем, кто интересуется магазином готовой еды Юй, возможность попробовать эту еду. Это не для того, чтобы позволить есть сколько душе угодно. У меня большой рот, поэтому я не могу сказать, какова еда на вкус с одним кусочком. Ребята, вы хотите заниматься бизнесом или нет? Вы говорите, что это бесплатная дегустация еды, но вы не позволяете людям пробовать еду. Неужели ты думаешь, что мы дураки? Если вы не можете себе этого позволить, то не используйте эти неискренние уловки». Жена калеки Ван почувствовала соблазнительный аромат готовой еды и не смогла удержаться, чтобы не сглотнуть слюну. Она изо всех сил пыталась высвободить руку, в которой держала зубочистку, из рук Сиакао. С твердым взглядом и отношением Юй Сиакао повторила: «Мой ответ все тот же. Если вы хотите принять участие в мероприятии, то, пожалуйста, следуйте правилам. Иначе нам придется пригласить магистрата префектуры, чтобы он помог нам решить, обманываем ли мы потребителей или вы создаете проблемы без причины». В толпе раздался голос: «Калека Ван, ты тоже здесь? Поторопись и отведи свою жену домой, не позволяя ей продолжать выставлять себя здесь дурой». Маленькая девочка уже сказала это, и это также указано в уведомлении. «Каждый человек может попробовать только кусочек. Посмотри, что натворила твоя жадная жена». Рука жены калеки Ван, которую держала Сиакао, задрожала, и выражение ее лица мгновенно изменилось. Она поспешно отложила зубочистку и опустила голову, ведя себя как перепелка. Калека Ван считался довольно хорошим человеком, но у него было две проблемы. Он был чувствителен к своей репутации и бил свою жену. Однако в большинстве случаев именно его жена делала что-то, чтобы спровоцировать его. «Что ты делаешь?» Калека Ван протиснулся из толпы и посмотрел на нее зловещим взглядом, как будто он был раненым старым волком, уставившимся на своего врага. Все тело толстой Матроны на мгновение задрожало, и она ответила дрожащим голосом: «Нет, ничего. Я услышала, что здесь открылся магазин готовой еды, поэтому я хотела купить для тебя какую-нибудь новую и вкусную еду, чтобы ты мог поесть со своими напитками». Толстая Матрона знала, что ее муж очень беспокоится о своей репутации. Если бы он узнал, что она дралась с ними, чтобы съесть еще пару кусков мяса, она определенно получила бы взбучку, Когда вернулась домой, увидев это, Юй Сякая указала на рекламный плакат на стене и сказала: «Дядя, наш магазин готовой еды сегодня открывается. Мы проводим бесплатную дегустацию и распродажу за полцены. Пожалуйста, попробуйте и дайте нам несколько советов». Когда он был моложе, в семье калеки Ван были приличные условия жизни, и он несколько лет ходил в школу. После того, как он дважды внимательно прочитал правила на стене, он подошел к окну и тщательно попробовал каждое из блюд. Он снова посмотрел на цену, а затем сказал: «Жареная курица с хрустящей кожей, жареная курица, жареная утка и соленая утка на вкус примерно такие же, как в ресторане Чжэньсю. Цена также немного дешевле. Тем не менее, это все еще не то, что простые люди, такие как мы, могут себе позволить. Тушеное мясо и копченое мясо имеют совершенно уникальный вкус. Дайте мне две порции тушеной свиной рульки». «Хорошо». Одна котлета тушеной свиной рульки стоила 260 медных монет, так что общая сумма за две котлеты составляет 520 медных монет. С 50% скидкой это будет всего 260 медных монет. После того, как Юй Сякая подала знак своей старшей тете глазами, Юй Кайфэн быстро взвесила мясо, упаковала его и стала ждать, чтобы забрать деньги. Калека Ван посмотрел на свою жену и сказал, нахмурившись: «Чего ты все еще ждешь? Быстро расплачивайся». Толстая Матрона коснулась своего кошелька с деньгами и сказала с грустным лицом: «Я не взяла с собой денег, когда выходила». Она сказала, что раньше хотела купить ему готовую еду, чтобы он мог поесть со своими напитками, но теперь она утверждала, что у нее нет денег. Как она собиралась покупать еду без денег? Зрители разразились смехом. Калека Ван посмотрел на свою жену еще более мрачными глазами. Он свирепо посмотрел на нее, а затем сказал Юй Сякая: «Малышка, оставь для меня две котлеты с тушеными свиными ребрышками. Мы вернемся за деньгами. Не волнуйся, мой дом не очень далеко отсюда. Я дам тебе деньги через минуту». Глава 356. Прибытие важного гостя. Излишне говорить, что гордый калека Ван яростно избил свою толстую жену, когда вернулся домой. Только, когда очередь на дегустацию перед магазином готовой еды Юй растянулась надолго и далеко, она вернулась обратно, хромая и избитая, чтобы заплатить за тушеные свиные косточки. Толстая Матрона с опущенными треугольными глазами протиснулась вперед, затем тихо взяла зубочистку и опять попробовала все выставленные блюда. Позади нее люди, которые не понимали ситуации и чувствовали себя несчастными из-за того, что она перепрыгнула свою очередь, говорили: «Выстраивайтесь, выстраивайтесь в очередь. Мы тоже все хотим попробовать, а как ты можешь перепрыгивать через очередь? Выстроиться в очередь? Я уже стояла в очереди, чтобы заказать мясо и вернулась домой только для того, чтобы взять деньги. О чем ты ноешь, а? Тебе нужно спешить обратно, чтобы поплакать на похоронах?» Без калеки Ван эта толстая дама быстро возобновила свое возмутительное и неразумное поведение. Человек, которого она затыкала, не хотел отступать. «Кому нужно спешить обратно, чтобы плакать на похоронах? С твоим зловещим ртом калека Ван, должно быть, собрал 8 жизней несчастий, чтобы жениться на тебе. Ты принесла деньги? Какое мясо ты хотела купить, если ты не принесла денег в прошлый раз? Я думаю, тебе просто нужна хорошая взбучка. Где калека Ван? Разве он не собирается в очередной раз контролировать свою собственную жену? Если что-нибудь случится с моей прикованной к постели матерью, это определенно потому, что твоя жена прокляла ее. Посмотри, не принесу ли я тело к тебе домой». Толстая Матрона резко замолчала, как только он упомянул калеку Ван. Она взяла протянутые Сякая свиные косточки и молча поспешила домой. Большинство людей, пришедших на дегустацию, все еще были достаточно дисциплинированными и следовали установленным правилам. Их сразу же привлек вкус блюд магазина готовой еды, как только они съели один кусочек. Более того, сегодня блюда продавались за полцены и, таким образом, стоимости многих блюд было даже достаточно, чтобы получить прибыль. Большинство дегустаторов купили несколько готовых блюд домой и, даже люди, чьи семьи столкнулись с финансовыми трудностями, также купили немного тушеного сухого тофу и водорослей. Сухой тофу и водоросли были потушены в соусе для тушения, используемом для тушения свинины, поэтому он был наполнен ароматом мяса. Цена тоже была невысокой, поэтому люди покупали немного этого сыра, чтобы дать попробовать детям дома. Тем не менее, все еще были те, кто хотел воспользоваться возможностью попробовать еду бесплатно и поставил всю свою семью в очередь, чтобы попробовать все блюда. Семья Юй не дискриминировала этих людей, а вместо этого тепло приветствовала их для дегустации и искренне выслушивала их мнение, пока этим людям самим не стало стыдно. Надо сказать, что люди этой эпохи были довольно простыми и очаровательными. В полдень мероприятие по дегустации закончилось. Услышав, как люди, попробовавшие еду, поют дифирамбы о еде, многие из тех, кто услышал новости и примчался туда с запада и юга города, пожалели, что не восприняли новый магазин всерьез, когда впервые услышали о нем. Их отношение теперь привело к тому, что они упустили возможность поесть бесплатной еды. Многие также подошли, чтобы узнать, будет ли возможность бесплатно попробовать еду на следующий день. За одно утро люди попробовали двух жареных цыплят, двух жареных уток, две соленые утки, две копченые сосиски и половину тушеной свиньи. Сердце Юй Цайфэн болело так сильно, что она топала ногами от щедрости своей племянницы. Вот так просто она безвозмездно выдала несколько десятков тэли. К счастью, сегодня было продано больше готовых блюд по сравнению с блюдами, которые они отдали бесплатно. Несмотря на то, что готовые блюда продавались примерно по той же цене, что и стоимость их изготовления, плюс, нельзя забывать, что свиньи выращивались самостоятельно, поэтому они немного сэкономили на стоимости блюд из свинины. После грубого расчета они все же получили небольшую прибыль. Второй день был официальным началом бизнеса. Юй Сиакао попросила своего брата написать новый флаер за ночь, используя большой и привлекательный шрифт. Акция на торжественное открытие. Распродажа за полцены в течение 3 дней. На этот раз даже ее младший брат не понял ее. Проведение бесплатного дегустационного мероприятия в первый день было уловкой для привлечения новых покупателей в магазин. Мероприятие прошло довольно успешно, так почему же им все еще нужно было проводить распродажу за полцены в течение следующих 3 дней? Сколько прибыли они потеряют за эти 3 дня? Юй Сиакао встретила неодобрительный взгляд каждого и с улыбкой объяснила. Наше бесплатное мероприятие по дегустации еды было довольно успешно, но город-префектура огромен, люди, которые пробовали наши тушеные блюда, были в основном людьми из ближайших домов. Это мероприятие за полцены, которое продлится 3 дня, определенно сможет привлечь больше клиентов со всего мира. Я твердо верю, что с тех пор, как они попробуют наши блюда, они станут нашими постоянными посетителями и покупателями. Вздохнув, Юй Сиакао продолжила говорить. Домашняя птица в нашем магазине продается в ограниченном количестве и цена на нее не низкая, так что мы все равно сможем компенсировать затраты. Мы также используем наших собственных свиней для тушеного и копченого мяса, которое будет продаваться в больших объемах. Послушайте, да, мы позволили им сегодня бесплатно попробовать половину свиньи, но в конце концов мы все равно получили прибыль. Поверьте мне, даже если бы мы продавали нашу еду за полцены, мы все равно смогли бы получить прибыль. Юй Цайфэн, которая была самым сильным противником, вздохнула с облегчением, услышав ее объяснение. «Пока мы не понесем потерь, ты можешь делать все, что пожелаешь». «О, верно, не следует ли нам приготовить завтра пир на весь мир, чтобы отпраздновать торжественное открытие магазина?» Лю Ху и Юй Хай перевели свои взгляды на Юй Сиакао. Когда дело доходило до ведения бизнеса, Юй Сиакао была гораздо более способной, чем вся семья Юй. Так, 12-летняя девочка стала опорой семьи. Юй Сиакао поразмыслила над этим, а затем сказала. В последние несколько дней все были заняты подготовкой к торжественному открытию, так что давайте закажем столик в ресторане Чжэньсю завтра днем, чтобы отпраздновать торжественное открытие магазина готовой еды Юй. Юй Цайфэн уже завела привычку экономить, поэтому она сразу же возразила. Ресторан Чжэньсю. Сколько там будет стоить столик? Мы сами занимаемся производством продуктов питания, у нас есть жареная утка, жареная курица и даже все виды тушеного и копченого мяса, зачем нам тратить деньги на ресторан? Более того, здесь нет никого, кроме нас, почему бы просто не приготовить наш собственный стол во внутреннем дворе? Вся семья подумала, что с таким же успехом они могли бы поесть во внутреннем дворе, так как в городе префектуры не было никого, с кем они были бы знакомы, и торжественное открытие также было просто процессом, в ходе которого они бы зажгли петарды и сняли красную ткань с мемориальной доски. Не говоря уже о том, что у них уже были готовые ингредиенты и приготовление пищи не было действительно хлопотным. Видя, что все согласились с мнением ее старшей тети, Юй Сякао не стала продолжать настаивать на этом вопросе. На рассвете следующего дня, еще до того, как магазин готовой еды открыл свои двери, кто-то постучал в двери внутреннего двора. Когда они открыли дверь, их встретил сварливый королевский принц Ян. Раздраженно фыркнув, он прочитал лекцию Юй Сякао, как только увидел ее. «Ты никогда не рассказывала мне о таком большом событии, как торжественное открытие. Неужели я ничто в твоих глазах? Если бы я не приехал в город префектуры по делам и не заскочил посмотреть, я бы даже не знал, что сегодня состоится торжественное открытие магазина вашей семьи». С льстивой улыбкой на лице Юй Сяоцао сухо рассмеялась. «Я просто боялась, что ты, молодой принц королевской крови, будешь занят. Если бы я знала, что ты собираешься посетить город префектуры примерно в это время, я бы обязательно убедила тебя согласиться открыть мемориальную доску магазина. Это же не просто город префектуры, поэтому для нас было бы большой честью, если бы молодой принц королевской крови помог нам открыть мемориальную доску магазина. Другие люди не посмели бы даже мечтать об этом. Хаем, открытие мемориальной доски магазина? Ты хочешь, чтобы я открыл мемориальную доску магазина, несмотря на то, что ты не сообщила мне о торжественном открытии? Мечтай дальше». Высокомерие молодого принца снова проявилось. Он повернул голову в сторону, но его пленительные глаза феникса тайно следили за каждым движением Юй Сякао. Все его тело кричало: «Умоляй меня, приди и умоляй меня». Главный управляющий Лю сдержал смех, торжественно кивнув: «Мой хозяин еще никому не показал лицо и не помог открыть мемориальную доску магазина. Даже для собственных магазинов ее высочества принцессы мой хозяин только удостоил их своим присутствием, прежде чем уйти. А во, тогда мне, должно быть, действительно повезло, иметь единственную честь во всей великой династии Мин пригласить королевского принца Ян, самого доверенного помощника императора, открыть мемориальную доску для нашего магазина». Юй Сякао окружила вокруг него, пытаясь польстить ему. Чжу Цзюньянь вел себя высокомерно. «Когда это я согласился открыть мемориальную доску для твоего магазина? Перестань мечтать. О, юный принц королевской крови все еще сердится из-за того, что я не сообщила тебе о торжественном открытии. Пожалуйста, будь снисходителен и не опускайся до моего уровня. После этих нескольких дней я лично сделаю для вас прыжки Будды через стену». Увидев, что одежда юного принца стала влажной от утренней росы, Юй Сякао была тронута, так как поняла, что он безжалостно поспешил, как только получил эту новость. После того, как юный принц сел, она подала ему чашу воды из мистического камня, чтобы снять усталость. Затем она помассировала его плечи и руки, как его маленькая помощница. Услышав фразу «Будда перепрыгивает через стену», Чжу Цзюньянь был немедленно заинтригован и оттолкнул ее руки, которые массировали его, по-видимому, чтобы доставить ему удовольствие, и торжественно сказал: «Мужчины и женщины не должны быть так близко друг к другу, держись от меня на расстоянии. А теперь скажи мне, что такое Будда перепрыгивает через стену? Почему я не слышал, чтобы ты упоминал об этом раньше?» Юй Сякао закатила глаза и ответила ему: «Ты действительно являешься скрытым гурманом. С тобой рядом такая красивая леди, которая предлагает свое внимание, но ты можешь только сосредоточиться на своем аппетите и полностью проигнорировал все мои усилия». Юй Сякао вздохнула: «Юный принц, ты такой тупой, что принцесса, должно быть, ужасно беспокоится о твоем браке. Аромат распространяется далеко и широко. Почувствовав его, Будда перестанет медитировать и перепрыгнет через стену. Даже Будда не может устоять перед искушением. Возможно ли, чтобы оно было плохим на вкус? Однако я никогда раньше не готовила это блюдо, так что мне придется немного поразмыслить над ним. Сможет ли она сделать прыжок Будды через стену, если будет следовать рецепту, который она узнала на поисковике Байду 1 в своей предыдущей жизни? Сякао, главный менеджер ресторана Чжэньсю пришел поздравить тебя лично». Юйхай не ожидал, что кроме королевского принца придут еще люди с поздравлениями, поэтому он поспешил вперед, чтобы поприветствовать его. Главный менеджер улыбнулся и сказал: «Брат Юй, учитывая отношения наших двух семей, как ты можешь не рассказать нам о своем торжественном открытии?» Юйхай улыбнулся в ответ, откровенно ответив ему: «Мы открыли всего лишь небольшой магазин. Мы вообще не планировали никого информировать и просто хотели отпраздновать это между собой». Управляющий неодобрительно ответил: «Наш молодой мастер находится в столице и не может прибыть сюда вовремя, поэтому я, как его подчиненный, буду представлять его, чтобы поздравить вас. Пожалуйста, простите его. Чепуха. Как только Юйсиакао позаботилась о юном принце, она подошла к нему, чтобы обратиться с улыбкой. «Дядя-менеджер, в настоящее время вы являетесь менеджером ресторана Чжэньсю, даже многие дворяне в столице продолжают относиться к вам с большим уважением. Для нашего магазина готовых продуктов большая честь приветствует вас. Пожалуйста, входите. Маленький Шито, подай дяде управляющему хороший чай, который мы купили несколько дней назад». Маленький Шито подчинился, проводил управляющего во внутренний двор и подал ему хороший чай и прохладительные напитки. Несколько мгновений спустя хорошие друзья и соседи маленького Шито по комнате, Сунь Рунце и Лю Цзинье, также прибыли со своими отцами, чтобы отпраздновать торжественное открытие. Оба отца, один из которых был секретарем магистрата префектуры, в то время как другой был боссом крупнейшего магазина шелка и атласа в городе префектуры, и оба занимали довольно высокое положение в городе префектуры, решили лично засвидетельствовать свое почтение. Маленький Шито поспешно пригласил их внутрь. Двое мужчин были удивлены, увидев главного менеджера ресторана Чжэньсю. Казалось, что семья Юй довольно хорошо относилась к семье Чжоу. После этого эти двое отцов были еще более шокированы, увидев, что судья префектуры понизил свой статус, чтобы прийти и поздравить семью Юй. Судья префектуры приехал только потому, что получил известие о прибытии королевского принца Ян. Для королевского принца, чтобы поспешить только на торжественное открытие небольшого магазина готовой еды семьи Юй, было достаточно увидеть его фаворитизм по отношению к ним. По слухам, королевский принц зашел так далеко, что попросил, чтобы семья Юй была вознаграждена императорским двором. Один Байду, китайская поисковая система, похожая на Гугле. Глава 357. Поддержка. Эта резиденция с прилегающим магазином была куплена королевским принцем Ян, но фамилия на документе была Юй, члена семьи Юй. Для королевского принца с холодным лицом, который пошел на такие большие усилия, чтобы получить простую резиденцию, было достаточно увидеть положение семьи Юй в сердце королевского принца. Судья префектуры Нин Надин, естественно, не упустил бы возможности установить с ним связь. Юйхай был поражен тем, что судья магистрата префектуры лично пришел, чтобы поздравить их, и почтительно повел магистрата префектуры Нин в главный зал внутреннего двора. Судья префектуры Нин сразу заметил королевского принца Ян, потягивающего чай в зале, и быстро поздоровался с ним. Увидев его прибытие, бровь принца Ян удивленно дернулась, но это длилось всего долю секунды, прежде чем он вернулся к своему обычному холодному выражению лица и едва заметно кивнул в его сторону. Даже если он только кивнул ему, судья префектуры Нин почувствовал себя чрезвычайно польщенным. Королевский принц Ян был исключительно известен в столице своей холодностью и отстраненностью и обычно вел себя так, как будто его ничего не касалось. Даже когда он встречал своего отца, императорского принца Цзин, Чжу Цзюньянь удостоил его лишь одним взглядом. Если бы кто-то разозлил его, он определенно не стал бы думать, связано ли это с ним, прежде чем действовать. Когда ему было 12 лет, он избил наследника маркиза Дин Юань до полусмерти. Маркиз Дин Юань в то время был довольно влиятельным при дворе, поэтому он пожаловался на этот инцидент императору. Когда император спросил его, почему он избил наследника маркиза Дин Юань, принц Ян ответил: «Спросите самого Чжан Цинфэна. Если он ответит, что не знает, тогда я буду продолжать бить его, пока он не узнает причину». Чжан Цинфэн, так звали наследника маркиза Дин Юань. Когда наследник маркиза Дин Юань немного пришел в себя, маркиз Дин Юань спросил его о том, каким образом он оскорбил этого дьявола. Наследник маркиза Дин Юань боялся, что его снова побьют, поэтому он честно признался, что пытался плести интриги против королевского принца Ян в надежде вызвать несчастный случай и лишить его возможности участвовать в соревнованиях по боевым искусствам, которые устраивал император. В 12 лет Чжу Цзюньянь уже проявил большой талант в боевых искусствах, превзойдя всех богатых детей столицы. И все богатые дети не решались бороться с ним за чемпионство, потому что он был жестче к себе, чем к своим противникам, и отдавал все силы, как только начинался бой. Вот как он в юном возрасте заслужил титул «Чернолицый дьявол». Вернемся к ситуации в гостиной. Судья префектуры Нин почтительно сел около королевского принца Яна и отхлебнул чай, который ему подал маленький Шито. Он заглянул в чашку принца Яна и был потрясен, обнаружив, что принц пьет простую воду. Он поспешил передать свою чашку ароматного чая королевскому принцу Ян, прошептав при этом: «Это чай Лунцзин, который сорвали перед фестивалем Цинмин-2, считается довольно мягким, не хотите ли попробовать, ваше королевское высочество?» Чжу Цзюньянь взглянул на чашку чая, мысленно проговорив: «Как я могу не знать, что это чай Лунцзин, собранный перед фестивалем Цинмин? Эта маленькая девочка даже посмела вымогать у меня чайные листья». Он не знал почему, но простая вода, которую он пил, когда был в резиденции семьи Юй, была на вкус лучше, чем высококачественный чай Дахун Пао 3 в императорском дворце. В резиденции семьи Юй напитком, который был самый вкусный, была простая вода. «Я люблю простую воду, поскольку чиновник Нин был подчиненным императорского принца Цзин, из уважения к его отцу». Чжу Цзюньянь любезно ответил ему. Хотя это была всего лишь одна нерешительная фраза, ее было достаточно, чтобы удивить чиновника Нин. Все это время принц Ян держался отчужденно даже по отношению к собственному отцу, так что было действительно большим сюрпризом получить от него ответ. Чиновник Нин сделал мысленную пометку. Принц Ян любил пить простую воду, а не чай. Много лет спустя Чжу Цзюньянь, который тогда уже стал императорским принцем, принял официальное приглашение Нин стать гостем в его резиденции. Чиновник Нин, в то время чиновник второго ранга, подал ему простую воду. «Юный принц королевской крови, судья префектуры Нин, пожалуйста, попробуйте эти десерты, приготовленные мной лично. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к тому, что прием, оказываемый вам, настолько плохой. Если бы это был просто принц Ян, Юй Сяокао все равно вела бы себя бездумно, но она вела себя скромно, видя, что рядом находится, казалось бы, достойный судья префектуры». Чжу Цзюньянь посмотрел на печенье странной формы и пирожные, разрезанные на треугольники, затем небрежно взял печенье, в котором он не был уверен, было ли оно круглой или овальной формы, и сунул его в рот. Хотя смотреть было ни на что, вкус был довольно приятный. Он был ароматным и сладким, с хрустящей текстурой. «Сколько сейчас времени, Проглотив печенье и запив его глотком воды, Чжу Цзюньянь спросил у Сяокао. Юй Сяокао кивнула и улыбнулась, на ее щеках появились ямочки. Она сказала ему: «Осталось еще около получаса, вы оба еще можете еще немного отдохнуть». Чжу Цзюньянь кивнула и сказал только мгновение спустя: «Чиновник Нин и я в скором времени откроем мемориальную доску вашего магазина». На лице магистрата префектуры Нин промелькнуло потрясение, но оно тут же сменилось приятным удивлением. Он собирался скромно прокомментировать, когда его остановил взгляд королевского принца Ян. Внутри себя судья префектуры Нин посетовал: «Пережитый опыт королевского принца Ян за последние 2 года сделал его взгляд более острым, чем даже взгляд императорского принца Цзин. Теперь никто не сможет с ним спорить. Когда возникала проблема, вместо того, чтобы искать высшее начальство, лучше было искать ответственного человека». Юй Сяокао поняла это рассуждение и подумала, что принц Ян привлек к этому магистрата префектуры Нин, потому что хотел найти поддержку для магазина готовой еды Юй. Юй Сяокао была уверена, что бизнес магазина определенно будет успешным, но, если у семьи Юй не будет поддержки в городе префектуры, успешный бизнес все равно может означать проблемы. Если бы магистрат префектуры лично открыл мемориальную доску ее магазина, то тем, у кого есть скрытые мотивы, пришлось бы дважды подумать, прежде чем нанести удар.